Слава нашему Господу! Приветствую всех любовью Иешуа. Пускай Господь благословляет каждого из нас во всем. Чтобы везде и всюду вы получали благодать от того, что вы живете на земле с Богом. И что когда вы потом не будете жить на земле, вы будете тоже жить с Богом. Сегодня у нас первое послание Иоанна, вторая глава, текст, который я зачитаю, это с 12 по 17 стихи. Тема очень известная, место очень знакомое всем, тем не менее мы с вами занимаемся тем, что изучаем планомерно все новозаветные послания, включая книгу Откровения, поэтому то, что мы сегодня закрепим, то, что мы уже знаем, а многим, я уверен, это нужно для того, чтобы как-то освежить в памяти то, что есть, и самое главное, начать применять это в жизни, потому что я буду говорить о практическом применении то, о чем мы сейчас с вами прочтем. Итак, 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 17 стихи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. И я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает у вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию – пребывает вовек. Аминь. Итак, Иоанн говорит, пишу вам, дети. Дети или детьми он называет всех, кто искуплен кровью Иешуа. Дети Божьи – это и отцы, и юноши, и отроки. Но все они являются Божьими детьми, каждый на своем этапе развития. Главная мысль заключается в том, что человек, став чадом Божьим, не может оставаться младенцем, не может оставаться в том состоянии, в котором он есть. Если он остается длительное время там же, где и был, это говорит о том, что он еще не стал чадом Божьим. Когда у нас рождаются дети, они растут или нет? Если не растут, что-то не так, правильно? Они растут. Даже при условии, что бывают какие-то там вот отклонения, да, все равно человек, он растет. Растет его тело, растет его интеллект. Он обогащается, живя на этой земле, каким-то опытом. Таким образом, автор послания говорит, я пишу вам для того, чтобы вы понимали, что если вы становитесь чадом Божьим, то вы должны возрастать. Последняя стадия духовного роста – это становиться отцом. В чем заключается этот рост или в чем заключается преимущество отцов? Есть только одно преимущество – они познали сущего от начала. Это то, что написано в 13 стихе. Говоря о юношах и отроках, мы понимаем, что они находятся на пути познания, но они еще не познали так, как познали отцы. Что такое познание? Это не только знание информативное. Познание подразумевает под собой опыт, пережитый вместе с Богом. Хождение на этой земле. Согласитесь, что сегодня, когда среди нас есть верующие, которые уже 20 лет в вере, а это срок, правда или нет? По сей день мы продолжаем учиться тому, как воплощать это слово в своей жизни, и у нас остаются еще вопросы. Так или нет? То есть мы продолжаем свое развитие. Слава Богу, многие из нас уже становятся отцами, и мы начинаем учить юношей, отроков, тому, что знаем сами. То есть тот опыт духовный, хождение в Боге или вместе с Богом на этой земле, мы стараемся передать тому поколению верующих, в которых мы видим с вами признаки рождения свыше, признаки того, что они не только дети Божьи, но они уже становятся юношами и отроками. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Отрок – это начальная как бы стадия. Давайте я запишу, чтобы было нам удобно. То познание, о котором сейчас говорит Иоанн в отношении отроков, отличается от того познания, которое находится в отцах, потому что в данный момент вот эти дети Божьи, которые родились свыше, они вдруг открыли для себя, что Бог, оказывается, Он живой, и Он действует в их жизни. Он отвечает на молитвы. Это познание. Но это начальная как бы фаза развития или духовного роста, который должен быть в человеке. Следующая стадия, это вторая, когда он становится юношей. И здесь написано, вот 14 стих, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. В чем смысл здесь? Когда мы рождаемся свыше, я не знаю, как у других, я очень хорошо помню свое состояние, когда я стал отроком. Я начал бороться с грехом, но я его не мог победить. Этот грех я уже ненавидел. Я хотел от него освободиться. Я понимал это всем своим существом, что мне нужно это сделать. В этом и было тогда мое познание отроческое, потому что я уповал на Бога. Я понимал, что сам я не смог от этого освободиться за многие годы. А теперь я хочу сделать то, чего я не мог раньше сделать, с помощью Небесного Отца. Это то откровение или то открытие, которое присуще именно отрокам. И я очень хорошо помню, когда я действительно хотел этой свободы, да, вот на том этапе в моей жизни была зависимость. Я помню, когда я сказал своей жене, вот уверен я был в этом, 100%, я ей сказал, я перестану это делать, я не знаю как. Я представить себе не мог вообще выход какой-то или путь. Но я точно знал, что этого не будет, моя жизнь. И вот на этом этапе мне открылось то, чего я тогда не знал. Я понял, Бог поможет мне. Понимаете? Это определенного рода откровение, потому что когда человек наркозависимый, и он понимает, что он в беде, он понимает, что он гибнет просто, да? И вот я сказал, я говорю, я перестану это делать. Но за 7 лет я ни разу не пытался перестать. Понимаете, о чем я говорю? Я понимал, что это меня разрушает, но я ни разу не пытался бросить. Я знал наперед, что я все равно начну опять. И поэтому зачем мне стрессы вот эти? Бросил, не бросил там. Я продолжал это делать систематически. Но я сказал своей жене, я говорю, Ира, я перестану это делать. Как? Я не помню, ты спросила или нет. Но я сказал, не знаю как. Но я знал, что этого не будет. И вот на этом этапе я понял, кто поможет мне. Мне поможет Бог. И когда я вот в этом своем временном промежутке обращался к Богу, да, вот Вальдемар это знает, тогда не было рецентра мужики. Освобождались на коленях в молитве. Вот так освобождались. И жили в обычной жизни, жили в семье, на работу, туда-сюда, ты не был где-то закрыт. Каждый день ты имел возможность это взять. Тебя окружали те же самые люди. Но именно на коленях в молитве происходило вот это борение. И это было абсолютно новое переживание в моей жизни. Это фаза отрочества. Следующая фаза. Я знаю, что и здесь в зале находятся такие же, как я, люди, которые пережили это все, и не я один, поэтому я понимаю, что многим будет понятно, о чем я пытаюсь сейчас говорить или учить вас. Это может быть любая другая вещь в вашей жизни, от которой человек хочет освободиться, и он делает это с помощью Бога. Вторая стадия. Когда мы становимся юношами, мы побеждаем лукавого. Мы побеждаем грех тем, что перестаем это делать. И тогда мы переходим на следующий уровень. Одновременно с этим, безусловно, мы продолжаем учиться. Учиться Божьему Слову, учиться жить по Божьему Слову. Мы начинаем наполняться этим Словом Божьим, у нас появляются определенные знания, но уже на первой стадии вот на этой, отрок, человек, он должен проповедовать, он должен свидетельствовать о Боге. Знаете почему? По-другому невозможно победить лукавого. Книга Откровения. 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Аминь. Речь идет о том, что верующие люди, здесь написано не только про юношей, но в данном случае этот стих очень хорошо комментирует состояние юноши. Чем побеждает человек лукавого? Потому что в 11 стихе написано: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Мессии Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Они победили его, то есть клеветника вот этого, двумя вещами. Кровью Агнца, во-первых, которую приняли в свое сердце, в свою жизнь, и помазали свои дверные косяки и перекладили. И второе, свидетельство, уст. Человек должен свидетельствовать о Боге. Не может не говорить. Для чего спас тебя Бог? Чтобы ты рассказал об этом другим. Если ты думаешь, что Он спас тебя, потому что ты ему очень понравился, не обольщайся. Есть красивее, чем ты. Если ты думаешь, что Он спас тебя, потому что ты праведник большой, не обольщайся. Есть больше праведников, чем ты. Он спас тебя не по делам твоим и не по красоте твоей, а потому что Он возлюбил тебя любовью вечной. И Он дал тебе это спасение. И ты должен благовествовать, потому что этим очень-очень хотели заниматься ангелы. Но Бог сказал, что будут свидетельствовать друг другу на следующую вечную жизнь, а не ангелы. Ангелы хотели в это проникнуть. Мы с вами дойдем вообще до этого, это написано в Новом Завете. Когда я спасся, я не могу молчать. Я говорю об этом. И это то, чего желает Бог. Более того, Он сам производит во мне это желание. И Он же побуждает меня Духом Святым не молчать. И когда мы укреплены Святым Духом, мы не боимся выглядеть глупыми или смешными. Нас это не обижает, нас это не оскорбляет. Потому что это не нас отвергает, а Бога и Его Слово. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Лукавого юноши побеждают, потому что они начинают служить Богу, начинают свидетельствовать, это уже служение. И они приняли кровь Иисуса Христа в свое сердце. Юношей отличает от отроков то, что отроки еще могут падать, спотыкаться. Юноша не делает шаги назад. Понимаете, да, о чем я говорю? Безусловно, что во всех трех стадиях, когда мы говорим, мы всегда, да вы это знаете, в принципе, и по себе, наверное, вот когда мы отроки, вот здесь мы освобождаемся от явных грехов. Курение, наркотики, блуд, там, пьянство. Это зависимость. Сквернословие. То же самое, это зависимость. Писание ясно говорит, если кто-то нецензурно выражается, не может наследовать Царство Божие. Не может. Даже если выскочило, так я вам скажу, от избытка сердца, говорят уста. Это то, что у тебя внутри, матюки. Поэтому они не выскакивают. Это не потому, что просто выскочить, это не просто. Это то, чем ты наполнен. И время от времени у тебя пробку срывает просто. Другое дело, и это все находится вот здесь. То есть, если у кого-то еще это есть, это либо отроки, либо должны стать отроками. Еще пока, может быть, даже не это. Понимаете, да? Вот на этой стадии уже мы начинаем понимать, как вести себя в обществе. И мы начинаем работать уже со своим внутренним человеком, со своим характером, со своими генами, если хотите, со своей вспыльчивостью, со своим гневом, со своей обидчивостью, завистью. Это то, что не пахнет. И от этого не шатает, как от водки. Но этот грех не меньше, чем тот. Начинается более тонкая очистка человека. Здесь пишется о духовном возрасте. Юноши, человек может быть и в 70 лет. И отроком тоже. Здесь не пишется о физическом возрасте. И на этом этапе человек обязательно должен победить лукавого. В чем заключается победа лукавого? Во-первых, человек должен искоренить полностью из своей жизни обман. Дьявол, он отец чего? Лжи. Для того, чтобы его победить, нужно выйти на дорогу правды. Таким образом, мы можем отсечь его от себя. До тех пор, пока человек будет обманывать, обманывать в малом, он обязательно будет обманывать и в большом. А в чем разница? Ни в чем. Для Бога это один и тот же обман. Написано, всякая неправда есть грех. Победа над дьяволом заключается в том, что, во-первых, человек себе самому говорит правду. И тогда он может меняться. Он себя не обманывает, по крайней мере. Он продолжает бороться с этим грехом, стараясь его победить. Потому что иногда это занимает достаточно много времени. Потому что грех передается нам уже при рождении раз. То есть хвост очень длинный на самом деле. И ту жизнь, которую человек проживает в грехе, да, он же привыкает к этому греху. Ему нужно время. Единственное, что не надо растягивать это надолго. Надо бороться, надо отсекать, отсекать. И так получается, что не сразу. Я слышал свидетельство, когда человек в один день просто переставал ругаться, пить, курить, все, что он делал. Вот я одного такого помню. Ну, это бывает, наверное. А во многих случаях, в основной своей массе, это процесс. Потому что, пока ты напитывался этим всем, шло время. Для того, чтобы это вычистить все, тоже нужно время. Даже если вы возьмете какой-нибудь пористый материал и опустите его в грязь, он сожмет, он напитает себя эту грязь. А теперь возьмите его, поставьте под чистую воду и посмотрите, сколько времени у вас займет. Помыть это, чтобы было полностью чисто, и все равно цвет останется. Так или нет? Так то же самое с грехом. На стадии отец у нас тоже продолжает работать фильтр, но очень уже тонкой очистки. Это шлифовка уже характера, отношения к окружающим раздражающим факторам нас. Нас все время окружают раздражающие факторы. Чем взрослее человек, тем больше он умеет управлять своими эмоциями. Речь не идет о том, что у меня эмоции поменяются. Понимаете? Если я родился таким, это пакет на всю жизнь. Но, придя к Богу, я научился, и я учусь управлять отрицательными эмоциями, направлять их в положительное русло, чтобы они работали на добро, а не на зло. Вот в чем разница. Если я вспыльчивый человек, а я вспыльчивый человек, то я учусь управлять своим гневом. Это не значит, что у меня его нет. Понимаете, когда я уверовал, я же не стал бревном, у которого вообще там ничего не шевелится в сердце или внутри. Что за глупость? Когда я стал верующим, я хочу научиться управлять своими эмоциями. Каждый из нас понимает, что мешает нам быть лучше, быть более близким к характеру Иешуа Мессии. Так или нет? Вот эта работа как раз и находится вот в этой фазе, отец. Потому что мы уже можем делиться опытом с юношами и с отроками, но мы продолжаем работать над своей личностью, пока не войдем в вечность. Потому что написано, нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Это значит и я, и ты. А дай Божий жизнь вечная в Иешуа Мессии Господе нашем. Это вопреки природе Бог дает. И тогда меняется и природа тоже. Если человеку говорят, ты сначала изменись, а потом приходи, это неправильно. Другое дело, что, конечно, мы не хотим, чтобы сюда, на это место, приходили люди пьяные, срывали богослужение, ругались. Мы ему говорим, ты сюда приди трезвым. Но ты приходи, мы будем тебя воспринимать, как тот, кому нужна помощь. То, что он делает за пределами собрания, мы это понимаем прекрасно, то он живет старой жизнью. Но на это время он должен, ну как бы, сосредоточиться, взять себя в руки. Здесь нельзя ругаться, Может быть, он ругается там, я не знаю, но здесь нельзя. Это дом Божий. Есть определенные моменты. Но меняться человек должен под воздействием Святого Духа, а не правил, установленных людьми. Допустим, если мы человеку скажем, ты должен вот так одеться, вот так быть. Понятно, что в трусах, я не хочу, чтобы сюда приходили. Я сам делаю людям, вот, люди приходят, майки, вот, шлепанцы. Так не должно быть. И трусы вот такие. Это на пляж так ходят, а не в собрание. И я понимаю, если человек так одевается, он далеко еще не отрок. Далеко. Он просто теоретически что-то понимает, там, знает. Но раз он так делает, он не понимает, куда он идет. Это все равно, что вас позвали на свадьбу в ресторан. И вот он пришел в трусах, с полоской такой, знаете, желтой, в шлепанцах, стоптанных почти до земли, вот так, наискосок. Ноги не мытые. И вот эта майка такая висит на нем, растянутая уже стирками. Пришел Гулян на свадьбу. Как он будет выглядеть? Я тоже так думаю, что его не пустят. Я помню, когда я вернулся из армии, это был 87-й год. 87-й год. И мы с Ирой должны были там пойти в ресторан, у меня были брюки, пошитые из джинсовой ткани. Не джинсы, а пошитые портным. Я шел и не знал, пустят меня в ресторан или нет. Это был риск очень высокий. Потому что в то время не пускали в Киеве в ресторан без галстука или костюма. Но если летом, рубашка, галстук. А если так, то в джинсах могли не пустить. Ну, хороший ресторан, я имею в виду. Закон был, так это ресторан, это там, где люди пьют, курят. Вы понимаете? Общество устанавливало такие стандарты 30 лет назад. Не так давно. И в спортивном костюме никто не ходил, правда, в ресторан. И он говорит, я написал вам, отцы, вот это, потому что вы познали без начального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, то есть вы имели силу победить грех, победить лукавого кровью Агнца и исповеданием уст своих. Не думайте, что человек побеждает это своими силами. Нет. Он это все делает силой Божьей. Он просто позволяет действовать этой силе в его жизни конкретной, в его судьбе. И он же оказывается победителем. Но сила, которая помогает ему это сделать, она не человеческая. Это Божья сила. Это Божий дар. И дальше идет наставление. Не любите мира, ни того, что в мире. В данном контексте это учение апостол Иоанн говорит для того, чтобы люди помнили просто, что может повлиять на них или повлиять на то, чтобы они упали. Почему именно это он приводит или говорит? Если мы вспомним книгу «Бытие», когда Ева согрешила, да, мы находим там те же самые три причины. Там написано, и увидела она, а что, до этого не видела? То есть кто-то помог ей увидеть. Что значит «и увидела»? Например, какой-то человек там что-то делает, да, а я говорю, я вижу этого человека, что я имею в виду? Что я вижу глубже, чем то, что видно снаружи, правильно или нет? Ева тоже увидела вдруг, что это дерево приятно для глаз. Дальше написано, и вожделена, Она вдруг захотела это взять. Потому что она поверила словам Лукавого, что можно стать как Боги. Гордость. Да то, к чему сегодня подталкивает дьявол каждого человека. Зачем тебе Бог? Ты сам можешь быть хозяином своей жизни. Однако хозяйствует в его жизни именно Лукавый, а не человек. Похоть плоти, похоть очей. И гордость житейская. И он говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Чтобы это не завладело сердцем человека. И не заняло то место, которое должен занимать там Бог. Не любите мира, ни того, что в мире. Это очень похоже на первую заповедь, которую получил наш народ в пустыне. Первая заповедь звучит примерно так. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего, да не будет у тебя пред лицом моим других богов. Эта заповедь четко говорит человеку, что он должен помнить, откуда он вышел. Если ты забудешь, откуда ты вышел, ты забудешь тогда, от чего тебя избавил Бог. И в этом есть большая разница между тем, когда человек, рассказывая о своей прошлой жизни, смакует эту прошлую жизнь, как будто бы жалеет, что уверовал в Бога. И между тем, когда человек помнит, от какой беды избавил его Господь, и какими силами, благодаря чему, он сумел уйти с той территории и теперь жить на другой. Нам нужно помнить об этом для того, чтобы ценить в своей жизни то, что сделал Бог. Если же человек перестанет это ценить, он начнет ценить то, что в этом мире. Вот какая связь с первой заповедью. И он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ибо кто любит мир, в том нет любви. Далее он говорит, ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира всего. И потом он говорит, и мир проходит, и похоть его, но исполняющий, обратите внимание, не слышащий, не знающий, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Аллилуйя! Он не бегает за ценностями этого мира, он ими пользуется, это есть, и то есть, но он не бегает за этими ценностями. Он живет, исполняя волю Отца. А для того, чтобы человек хорошо исполнял волю Отца, Отец благословляет такого ребенка. Послушным детям родители все покупают. Так или нет? Нет? Я вам больше скажу. Я не был послушным сыном, но мне отец все покупал. И у меня было больше, чем у моих ровесников всегда. Вот моя мама сидит, она не даст обмануть. И наказывал меня отец капитально. По несколько раз в неделю. У меня синяки не сходили от ремня на мягком месте. Такого цвета были, как у Миши футболка. А мне было 3 литра. Не расти. Но когда я подрос, я это все оценил. Понимаете? И я никогда не испытывал ненависть к отцу. Я его любил, потому что я понимал, что я за дело получаю. Он 100 раз меня предупреждал, я все равно делаю по-своему. Единственное, за что меня отец наказывал, плотской, за обман. Все остальное мне разрешалось. Нельзя было только врать. В школу обычно ходила мама. Когда выписывали оценки, Писание говорит, что если мы умеем даяния благие давать своим детям, будучи людьми грешными. Тем более Небесный Отец будет благословлять своих детей, а послушных и подавно. Понимаете, если даже нас непослушных любили наши плотские родители, Библия говорит, что эти нас наказывали как бы по произволу своему, хотя это все законно, если читать книги притчи. Небесный же Отец направляет нас и к единственному, чтобы мы исполняли Его волю. И когда он видит, что человек всем сердцем, всей душою хочет жить на этой земле и исполнять волю Отца, он ему покупает игрушки дорогие, как ребенку. Цацки. Это то, что в этом мире. Не любите мира, не того, что в мире. А что в этом мире? Что? Что в этом мире? Вопрос. Вещи, правильно, материально. Что еще любят люди? Громче. Хорошо покушать. Власть. Еще что? Деньги. Развлечения. Еще что? Интимные отношения любят или нет? Бог говорит, если ты будешь исполнять мою волю, я тебе дам на всю жизнь такого партнера, с которым тебе будет всегда хорошо, тебе не нужно будет ходить что-то искать. Поймите, благословения Божьи здесь сокрыты или даны человеку. Есть одно условие, исполняя его волю. Все. Остальное он тебе обеспечит. Он лучше всех знает твой характер, твое устройство, толщину твоей души. Знаете, иногда говорят толстокожие, а кто-то говорит, у меня очень тонкая психика, у меня очень тонкая душа. Так я скажу, что Бог знает, какой толщины у тебя душа. Или физео и телеха зуб. По твоей толщине и получишь. И тебе будет хорошо. Обеспечение тоже, он же говорит, есть хотя бы один солдат, который служит на своем иждивении. Нету. Если ты исполняешь мою волю, я вам больше скажу, Бог ищет таких людей, ждет только, кто бы нашелся, кого послать. Исаия говорит, ну вот я, пошли меня, помните, да? А больше никто не захотел. Бог обеспечивает. Если кто-то думает, что судьба пророка, вот Исаии, например, или другого, это плохая судьба, я хочу вас огорчить. В Небесном Царстве вы увидите его награду, его место, его приоритет. И тогда вы поймете, какая у него была судьба. Бог обещает в Слове Своем, и поверьте, Бог исполняет это все. Почему я рассказал немножко о своей жизни? Потому что я верю тому, что написано в Библии. Что если даже мой папа покупал мне все, несмотря на то, что я не повиновался, только в одном не хотел. Я все время обманывал, скрывал что-то и думал, что это пройдет. Но когда я немножко подрос, понимаете, это все стало работать в моей жизни в правильном направлении. Я очень благодарен ему за это. Когда сегодня приходится защищать призвание свое, когда сегодня приходится защищать территориально общину или еще что-то, мой отец меня научил идти до конца, до упора, не сдаваться, не сворачивать. И мы с вами все свидетели того, что мы вместе, потому что молимся-то мы вместе, да, одерживаем победы. Но кто-то должен там впереди вот это идти и толкать. И это не потому, что мне, знаете, там как-то я чувствую себя там большим таким вот гибором. Нет, я по-другому не смогу жить просто. И Бог это знает. Он просто использует. Нам нужно повиноваться Ему. Понимаете? Он определяет для нас и место служения, и страну, все. Где мы будем, как мы будем и что мы будем. Я как только уверовал, сразу я знал, где я буду. Я сегодня могу сказать, что я не ошибся в этом. Не ошибся в определении Его воли для себя. Вот о чем я говорю, поймите. Я хочу, чтобы все мы научились понимать, что лично от меня хочет Бог на этой земле. И тогда ценности этого мира потеряют ценность в наших глазах. Потому что, когда ты видишь волю Божью, ты понимаешь, вот это действительно ценная вещь. Это судьба. Богаче. Разнообразнее. Полнее. Шире. Чем судьба, привязанная к ценностям этого мира. Павел писал и говорил, автор послания к евреям, чтобы не обидеть тех, кто считает, что это писал человек с Александрийской школы. А я думаю, что Павел. Может, я не прав, но я так думаю. Он писал. Вот об этих вещах. Все нас считают за соль, как за прах на земле, за ничто, как никто. И он говорит, этих людей весь мир был недостоин. Это 11 глава. Мужи веры там, да, и жены тоже. Дело в том, что мы очень часто не понимаем просто, где ценность. И я хочу рассказать вам одну притчу. Одна еврейская семья, она жила очень бедно, просто нуждались капитально. И вдруг он вспомнил, говорит, я помню, что когда-то в нашей семье вот, есть такая информация, что где-то находится остров, на котором должны быть бриллианты. И он говорит жене, слушай, давай я поеду, попробую это найти. Ну просто уже край. Уже терять нечего просто. Он отправился. Очень долго добирался. Пешком шел. На корабле ехал в трюме, там в самом низу где-то. В конце концов, он дошел до того точки, где уже надо плыть вот к этому острову. И все, что у него там было, он купил лодку с парусом, потому что он хотел туда один попасть, чтобы никто не знал, где это. И поплыл. Вдруг посреди ночи он видит сияние впереди. Он начал очень усиленно грести. Свет становился ярче и ярче. И когда он вышел на берег, он увидел, что там нет песка. Все бриллианты. Вместо песка драгоценные камни. Он начал наполнять мешки этими камнями. Полные мешки. Вдруг он слышит. Он испугался. Смотрит, местные жители стоят вокруг него. Смеются над ним. Он говорит, что вы смеетесь, что такое? Мы еще не видели такого сумасшедшего, чтобы песком набивал мешки. Он говорит, так это же самое ценное, то, что есть. Они смеются. Они говорят, ну бери сколько хочешь. И вдруг он засомневался. Он говорит, а что ценное тут у вас? Самое ценное. Они говорят, самое ценное у нас здесь это картошка. Но она растет не здесь. Вот этот лес полный диких зверей, надо пройти через него, болото там есть. Но если кто найдет картошку, царем будет на этом острове, весь остров будет его. Он высыпал все, что он успел набрать, взял эти мешки. И вот только он нашел эту картошку, наполнил мешки ей, погрузил в лодку и уплыл. Приехал домой. Пока он ехал, эта картошка сгнила, она уже плохо пахла, все пропало. Ночью он приходит домой, кричит: жена, мы богатые люди. Она его радостно встречает. Говорит: а что это воняет так сильно? О, говорит, это я картошку привез. Открывает мешок, смотрит, там картошка гнилая, правда, но картошка. Говорит: ты что, совсем с ума сошел? Ты же поехал за бриллиантами. Когда-то он услышал, он потерял сознание. Она его тащила, положила на кровать. Ну что делать? Пошла, выбросила весь этот гниль, эту всю. Пришла домой, стирает мешки, хотя бы мешки остались, и то неплохо. Вдруг один камень выпал, второй камень выпал. Осталось там, где швы вот были, да? Она эти мешки все протрусила, там горсть нашлась. Она его снова будет, целует его, говорит: какой ты хахан, какой ты мудрый. Да ж надо было додуматься так все спрятать, чтобы никто не узнал. Когда он увидел эти бриллианты, он опять потерял сознание. Мы очень часто похожи на людей, которые собирают картошку, вместо того, чтобы исполнять волю Божью. Писание говорит, все это сгниет, все это съест ржа. Машины, квартиры, вещи, моль съест. Написано или нет в Библии? Но нам мешают местные жители. Когда мы начинаем наполнять свои мешки драгоценными камнями, исполняя волю Божью, мы вдруг слышим за спиной: какой глупец. Мы тут все картошку собираем, а вон бриллианты. Понимаете? Очень часто на людей влияет внешне мнение других людей. Нас всех считают не от мира сего. Ну так и должно быть, Библия так говорит. Правда? На нас смеются, что мы хотим исполнить волю Божью, что мы идем молиться, мы в шаббат идем на богослужение, мы жертвуем Богу. Над нами смеются. И поэтому люди начинают быстро собирать картошку, чтобы не смеялись над ними. Мы должны помнить, для чего мы на этой земле, возлюбленные братья и сестры. Помнить должны. Зачем мы тут? Чтобы наполнить драгоценными камнями. Из чего мы должны строить здание своей веры? Послание Петра мы с вами уже изучали. Из драгоценных камней. Золота, серебра, так или нет? Вот из чего должна строиться жизнь верующего человека. Все это, безусловно, относится к исполнению Божьей воли. Поэтому не любите мира, не того, что в этом мире. Ибо кто любит мир, в том нет любви к Отчему. Кто наполняет мешки картошкой, там уже нет места для драгоценных камней. Но, слава Богу, что из наших мешков там что-то где-то выпадает, когда стирают эти мешки. Но разве на этом мы должны успокоиться, разве на этом мы должны рассчитывать с вами? У нас есть возможность наполнить сосуды драгоценными камнями, так или нет? Поэтому давайте исполнять волю Божью. Давайте думать о том, как это сделать. Давайте искать просто каждый для себя, что он может сделать, как послужить Господу, как исполнить Его волю. И тогда, войдя в Небесное Царство, по крайней мере, будет там из чего построить хибар по себе. Почему пожертвование, которое мы с вами делаем, называется трумот, трума? От слова ларим – поднимать. На иврите слово трума означает поднимать снизу наверх. Другими словами, вы совершаете денежный перевод из одного банка в другой. Трума очень просто объясняется. Вы не можете из этого мира переместить ценности в тот мир. Только лишь исполняя волю Отца, только лишь истрачивая на Божье дело, можно совершить этот перевод. Для этого надо верить. Правильно? Что если ты не веришь, ты сомневаешься, ты все время будешь думать, что ты вкладываешь не в то предприятие, ты будешь думать, что ты тратишь свою жизнь неправильно. И тогда ты будешь собирать картошку. Но я всем желаю собрать драгоценные камни, и пускай Господь благословит нас в этом. Аминь. Нет, если не будет все-таки из нас. Я пойти можно, да? Нет, важно именно по теме. Да, сегодня говорилось именно вот о духовном росте, о духовном становлении человека. Да? И были бы приведены примеры вот в Отах, Юношах и Отец. Да? Я вот посмотрел на схему, написано «сыны». Я хочу понять, вот, именно почему именно сыны подразумеваются именно и отроки, и юноши, и отцы. Конечно, наш Отец Небесный, Он наш Небесный Отец. Вот это понятно. Не, я не это хотел сказать. Если мы берем, например, какую-то духовную сторону, да, если мы говорили, да, что именно это не физическая сторона, а духовная сторона, ведь не рождаются же верующими людьми. Верующими людьми становятся, правильно? Как я посмотрю, именно сыны, в каком плане именно, что и юноши, и отроки, и отцы, сыны, пожалуйста, я действительно не пойму. В тот момент, когда человек стал сыном Божьим, родился свыше. Когда он дорос до отца, он продолжает оставаться сыном. Они все сыны. Нет, я это понял. Я тогда не понял, что непонятно. Я не понял. Просто я немножечко волнуюсь, да, поэтому, может быть, я не вполне. То, что сыны, это в общем, это понятно. Как, когда становится Бог для меня отцом, когда? Когда ты рождаешься свыше. Вот. Поэтому да, именно здесь тоже касается непосредственно не только духовного, но и физического уровня, физического, да, именно вот, возраста. Нет. Если человек, например, родился, он не говорит о том, что он родился, если родился верующий, семья уже верующий. Он должен впоследствии потом стать верующим человеком. А рождение свыше, а почему что нет? Я понимаю. Я понимаю, вот отрок, юноша и отец. Говорилось, если взять, например, духовную сторону даже, да, духовную сторону. Ребенок рождается, он же еще не верующий. Даже если взять духовную сторону. Проходит определенное время, он кается, когда касается своего Бога, да? Он становится сыном. Это правильно. А до этого момента он не был сыном. Вот я хочу сказать, спросить, почему именно сыны вот так и вот так. Вот это просто что-то так. Я не понимаю. В семье есть, когда ты родился у своего папы, и тебе 1 год. Да. Так? Вот мне сейчас 46 лет, скоро 47. Кто я для своей мамы? Сын. А в 10 лет я был кто? Сын. А в чем разница? Разница в том, что если брать физическую сторону. А ни в чем. Для моей мамы, поверь мне, никакой разницы нет. И 100 лет уже. Это только для других людей есть разница. Для нее нет. Если я просто что хотел понять, что люди, да, вот сейчас вот молятся, например, молитвой вот «Отче наш», да? Вот Отец наш, сущий на небесах, он для тебя Отец вообще или нет? Конечно. Если молятся, это не показатель? Конечно, вопрос в чем? Но если взять, например, духовную сторону, все равно Бог для меня может быть отцом только тогда, когда я действительно пережил вот это рождение свыше. Так я так сказал, но в проповеди тоже я так сказал. Я же в проповеди сказал, что в тот момент, когда человек рождается свыше, он становится сыном Божьим. Сыном Божьим. А следующий этап – отрок, юноша. Возрастание. Это уже духовное возрастание. Спасибо. Дальше идет духовное возрастание. В самом начале я сказал, как-то ускользнуло, видать, тебя, но у нас есть запись. Нет, дело не в этом, что я просто хотел для себя узнать и спросил. Просто я имел в виду, что сыном я могу стать только тогда, когда я получу это. Если я отрок, если я юноша, я еще не являюсь сыном. Если даже во мне нет, если во мне нет Христа. А как ты можешь быть отроком, если к тебе нет Христа? Говорится о духовном возрасте. Он думает физически вот. Понимаешь, Ира? Если ты не Христа, то ты не отрок и не юноша. А здесь если получается... Не сын даже. Путает. Вы меня извините, пожалуйста, да, может быть, да, у меня толстая шкура, я не совсем понимаю, да, но для меня очень важно уйти удовлетворенным духовно, понимаете? Я хочу понять. Хорошо. Простите меня, пожалуйста. Да, и вот так, все вот эти вот три стиха, они касаются только духовной сферы, физической нет. Ну а опыт как приходит? Ведь опыт нам приходит именно то, что, например, седина и нет старика, да? Опыт приходит, да? И потом с возрастом физически тоже. Ничего подобного. Духовный опыт с физическим возрастом? Нет, вообще опыт. Мы же только что, я сказал, это сказано только о духовной стороне. Здесь физическая, возраст, сторона вообще не затронута в данном случае. Вообще тут не говорится о физическом. Хорошо, тогда так и вот. Поэтому человек может быть седым. И быть отроком. И быть вообще никем еще. Хорошо. И таких много. Хорошо. Вот он умер, если бы он был сыном Божьим, он бы был там вместе с отцом. А если он пойдет в огненное озеро, то как он называется? Чей он сын? Я тебе отвечу. Минуточку. Только духовно. Я тебе отвечу. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Я ищу стих, отец, ваш дьявол. И исполняйте волю отца вашего, отец, написано. 8 глава, 44 стих. Это я отвечаю на вопрос, когда человек становится сыном Божьим. Он же не может быть одновременно сыном Бога и сыном дьявола. Тут понятно, правда? Теперь. 44 стих. Отец ваш дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Дальше там идет текст. Пока человек не соединяет свою жизнь с Богом, он сын дьявола. Он родился на эту землю. Он сын Адама. Он человек. В нем есть образ и подобие. Попранное, но есть. Но он исполняет похоти своего отца. Тут четко это написано. В тот момент, когда он захочет стать сыном Божьим, он может это сделать. Если он маленький ребенок, ему верующие родители могут помочь это сделать выбор намного раньше и направить его сразу же в нужное русло. Это отдельный момент. Но в тот момент, когда он становится сыном, он перестает сыном Божьим, он перестает быть сыном дьявола. Меняется хозяин, меняется родитель. И вот с этого момента следующий этап – это ноль, пункт ноль. А после пункт ноль первый пункт идет. Он становится сын, становится отроком. Он начинает расти. После отрока он становится юношей. После юноша – отцом. Но все это время он остается сыном Божьим. Всегда. Потому что родился свыше. Все то, о чем мы сегодня говорили, вообще не имеет никакой привязки к физическому миру. Вообще. Объясню почему. Потому что если человек прожил всю жизнь, и он седина у него, и он выглядит очень респектабельно. Но если он не знает Бога, и он не каялся ни разу, Бог его знает? Нет. Знает или нет, Володя? Ну, если говорят, нет. Что отец нет, интересный момент. Бог вопрос, Бог его знает? Конечно знает. Открываем Евангелие от Матфея. Если Бог творец, если взять, например, вот, если взять, например, во внимание то, что какое что, Бог отец для всех, значит знает. Значит, тогда в Евангелии неправильно написано. Почему? Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий, опять же, смотрите, исполняющий волю Отца Небесного. Многие скажут мне в тот день, многие, Господи, Господи, и тогда объявлю им. Я не знал вас вообще никогда. Почему? А потому что не были сынами Божьими. Еще один стих сейчас, Женя. Нормально? Вопрос очень серьезный поднял Вальдемар. Еще один стих Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. 17. 9 стих. С 8 я возьму центральный стих 9. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, то есть правильно, что я исшел от тебя, и уверовали в то, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, твои дети, твои сыны. Другими словами, я понимаю, почему этот вопрос возник. Я вам скажу, почему он возник. Нас всегда учили, как бы прививали нам, что если человек ходит в церковь, если он что-то делает, то как бы, ну, не то чтобы автоматом, но это должно засчитано быть. А Библия говорит нет. Потому что полным-полно людей ходили и жертвы приносили до этого в храм на жертвеннике. Но только те, которые с правильным сердцем приносили жертвы, эти жертвы принимал Бог. А те, которые нет, он говорит, это все равно, что ты задушенную собаку принес. Исаия пишет. Так а в чем тогда разница? Нет, не дети Божьи. Вот в чем. В Библии таких стихов на самом деле много. Поэтому Сыном Божьим становится только омытый кровью Иисуса. Только. Сыном Божьим становится только тот, кто принял в свою жизнь волю Отца. Воля Отца полностью открылась нам в Иисусе Христе. В Нем мое благоволение, Он сказал. В Нем моя воля. Мое желание в Нем. Все, кто отказались от этого, находятся за пределами Его семьи. Какой отец своего ребенка оставит на улице? Как же может отец своего ребенка послать в ад? Если он его сын, он его возьмет в небесное царство. Но если он его туда не берет, так он не был никогда сыном. Более того, если ты однажды стал сыном Божьим, ты навсегда им становишься. Знаете почему? Бог не ошибается в выборе. Запомните это. Бог не ошибается в избрании. Человек может ошибиться, Бог не может. Все, кого он выбрал, быть его сыновьями и дочерьми, Бог в итоге. Мы не знаем кто, а он знает. Все нормально. Возьмите Иакова и Исава. Почему написано? Тот того, как они родились, он одного возлюбил, а второго возненавидел. Что это такое? Как это? Бог говорит вот так. Исава возненавидел. Нету в нем благословения. Нету в нем продолжения никакого. Духовного. Это как тупиковая ветка. Ее отсекли и все. И дерево растет дальше. Родословное дерево. чтобы потом на этом дереве, на этой ветви вырос Машиах. Поэтому, только когда человек рождается свыше, он становится сыном Божьим. И когда он этим сыном стал, тогда он может стать отроком и юношей. Вопрос, может ли он стать юношей, не став Божьим сыном? Не может, потому что он сын дьявола, как же он победит своего отца? Если царство само в себе разделится, разрушится, не устоит. То есть, не может он быть юношей, не став предварительно Божьим сыном. Если он не сын, то он и не юноша, и не отрок, и не отец. Не может. Он остается под властью дьявола. Там написано, отец ваш дьявол. И вы хотите исполнять похоти вашего отца. Это бедюк, то, что написано у нас, не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть течей и гордость житейская, не есть от отца. Вопрос, существует ли промежуточная территория между Богом и дьяволом? Есть середина золотая? Вопрос, есть или нету? Или-или. Ну вот. Поэтому либо ты сын Божий, либо нет. Понимаете, мы привыкли слышать проповеди и Евангелие, и все вот это, как бы такое, что нас успокаивают, что, дескать, все нормально. Я понимаю, что то, что я проповедую, учение, оно за живое берет. И слава Богу. Я не хочу оказаться служителем или пастырем, у которого будет церковь не спасенная, потому что не проповедовал, не обличал, не говорил то, что там написано. Пусть каждый себя проверит. Я не все вам дал. У меня еще сноски есть, дополнительные на эту тему. Очень хорошо. Так вот, у меня еще есть сноски, например, Сафония. Пророк Сафония, знаете? Вторая глава. Запишите, кто пишет с 1 по 3 стих. Сафония. Вальдемар, прочти нам. Вторая глава, с 1 по 3. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Может быть! Опять исполняющий, посмотрите, Писание постоянно нам говорит жить так. А к сожалению, очень многих теология в голове. Спасение получил. Махновщина теперь. Что хочу, то и делаю. Я не знаю, кто внушил это людям. Я это не про тебя, Владимир. У Володи хорошая баптистская школа. Но, вы понимаете, люди живут как хотят и говорят, так благодать. Этот человек вообще не понимает, где он, что он и чей он сын, если он так говорит. Понимаете, да? Библия говорит, исполняющий. А нам что? Что мы нам законом? Мы не под законом, мы под благодатью. И что под благодатью? Под благодатью ответственности больше, чем под законом. Планка выше стоит. Дотянись только. Теперь послание Тимофею, первому Тимофею. Есть второй, а это первый. Это все как бы в тему, да, потому что вопрос задан, я хочу ответить на него. 4 глава, 16 стих. Послушайте внимательно. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Видите, вникай в себя и в учение. То есть то, что сегодня мы изучали, теперь проверь себя по этому учению. Вникни в суть, вот как Жанна сделала. Она же вникла в то, что это неправильно, бумагу брать. Даже то, что ее выкинули, она не ее, ее обличил Дух Святой. Понимаете? Вникать нужно, анализировать свою жизнь. 2 Коринфянам, там вообще 13:5. Вот откройте 2 Коринфянам. 5 стих. Испытывайте самих себя. Вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Аминь. Аминь. Вот вам сыновство. Проверяйте, вы сын или нет. Проверяйте себя, вы дочка или нет. Или вам только кажется, потому что вы обедаете с этой семьей. И вам кажется, что вы тоже ребенок, который здесь. Нет. Я помню, вот Павел Федорович, как он рассказывал про манную кашу, когда он маленький был. Какое-то время, после войны было? Во время войны было, Великое Отечество. Соседи там были, вот они игрались, целый день игрались. И соседка, мама этих детей, варила кашу манную, она ж пахнет, все. А когда садится кушать, она говорила: Павел, иди домой. Понятно вам? И по сей день помнят, хотя человеку скоро 80. По сей день помнят. Почему? Потому что не его эта семья. А пока играется вроде все вместе и на пикник. Понимаете, да? Мы же делаем все вот эти вот мероприятия. Для чего? Чтобы людям проще было познакомиться. Есть барьер социальный. Как бы трудно первый шаг сделать. Это для того, чтобы первый шаг человек сделал. Но это не значит, что на этом надо остановиться. И из-за того, что мы будем вместе кушать жареное мясо, человек войдет в небесное царство потом. Потому что постоял, когда кто-то помолился, и он тоже аминь сказал. Исполнять надо, тут же написано черным по белому. Вот это сыновство. Еще два вопроса у тебя было. Выдержите еще два вопроса. Дело в том, что, слава Богу, да, вот сейчас все эти вопросы касаются отрока, юноши, отец, мы все стали на свои места, все ясно и понятно. Просто я хотел сказать, да, что люди просто молятся молитвой, это вот отчина считает, да, что вот так отец, на самом деле их не отец. Поэтому я сказал, что верующими не рождаются, а верующими становятся. Хорошо, у меня теперь еще один вопрос. Я не думаю, да, что это игра слов здесь. Потому что мы говорили, вот, например, вот отцы, да, чем они отличаются, например, вот от отроков. Есть же отличие, правильно? Да, так вот, я что хотел сказать, я подтверждаю это, да? Отцы, у которых есть практически духовный опыт хождения отношений с Богом, да? Отрок это еще все впереди. Но вот здесь интересно вот написано: пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. И дальше вот именно написано: пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. То же самое. Почти. А я уже объяснил в проповеди. Ну, значит, непонятно, я не понял. Как любезен. В двух словах. Да. Отрок познает отца в том смысле, что он теперь знает, как ему победить грех. В этом его познание. Открываются глаза. Раньше он не видел, на кого опереться или к кому обратиться за помощью. Хотя понимал, что он в беде. Теперь он видит. Это познание. Отец у меня есть. Вот он. Я не знал, я думал, я сирота. А нет, у меня есть небесный отец. У отцов познание заключается в том, что он сущий от начала, то есть здесь как бы категория полнота есть. У этих людей познание Бога глубже намного, основанное на хождении, на исполнении Его воли. И их совет молодому, он больше поможет тому, кто ищет волю Бога, тому, кто уже служит. Вот отец. Он даже больше может быть полезным тем, кто уже возрос, чем новообращенному. Для новообращенного больше помощи и поддержка как раз будет отрок или юноша. Потому что они недалеко находятся и друг друга еще хорошо понимают. Вот так. Спасибо. В этом ответ. Отпал. Хорошо.